Глава 7. Дерант. В пожитках Нигума отыскалось много ценного, или, по крайней мере, выглядящего ценным. Видно было, что предприимчивый Базбен обирал свои жертвы, проявляя изрядную долю вкуса. Судя по ассортименту, в клиентах у него недостатка не наблюдалось. Помимо различных предметов роскоши и стопки монет из красноватого металла, новые обладатели трофеев обзавелись целым арсеналом, состоящим из свинчатки, двух ножей, пары кинжалов, один из которых Олег и Ларс только что имели возможность опробовать на себе, недавно проданный и вновь обретенный полуторный меч, легкий арбалет с двумя десятками болтов, кольчуга, стальной горжет, закрывающий шею с верхней частью груди, и кираса. Впрочем, последнюю решено было оставить ее усопшему владельцу, так как ни один из четверых не смог похвастать телосложением, схожим с Базбеном. А вот кольчуга и горжет пришлись в пору Миллеру. Облаченный в доспех и вооружившийся мечом, он приобрел еще более устрашающий вид. Картину портили только джинсы с кроссовками, но главный трофей покоился в маленьком кожаном кошеле. «Сколько там?» – кивнул Миллер на оттопырившийся карман Олега. «Осталось 12». Ответил тот, прилаживая ножны с кинжалом на ремень. «Думаю, выражу общее мнение», – продолжил Дик после небольшой паузы. «Если предложу разделить их». Ларс и Жером подняли взгляд на Олега. «Тем более, пока и количество кратно 4», – добавил Миллер, но тут же осекся. «Хотя вы трое уже съели по порции, а Ларс тогда ж 2. Думаю, мне положена добавка». «Это с какого хера?» – поинтересовался Жером в совсем не свойственной для себя угрожающей манере. «Чего?» – нахмурился Дик. «Он прав. Мы свои порции, как ты выразился, кровью заработали, пока ты в яме отдыхал». «Отдыхал? Так значит?» «Да. Если бы тебя колом проткнуло, тогда другое дело. Но ты вроде цел». «Покажи ногу!» – шагнул Миллер к Ларсу, тыча мечом в направлении его щиколотки. «Показывай, я сказал!» «Эй!» – поднялся Олег. «Хорош собачиться!» «Не лезь! Пусть покажет!» «Ладно!» Ларс, не сводя взгляд с Миллера, кивнул и приподнял штанину. «Доволен?» «Пятен нет!» – констатировал Миллер. «Твоих грёбаных пятен нет! Ты в порядке! А хочешь увидеть мои сувениры из прошлой жизни?» Он задрал кольчугу с майкой и продемонстрировал 2 отчетливых багровых пятна в области печени. «Я тоже хочу, чтобы их не стало. Или мне для этого нужно упасть на колья?» «Хватит!» – скинул руки Олег. «Достаточно. Мы с вами вчера встретили второе разумное существо из обитателей этого проклятого мира. Это существо врало нам всю дорогу, а потом попыталось убить, как и первое. Вам этого мало? Вы хотите друг другу в глотки вцепиться? Поймите уже, мы на вражеской территории, пока мы не видели никого, кто не желал бы нам смерти. Если мы погрыземся промеж собой, это конец. Мы должны держаться вместе, только так можно выжить. Вам понятно?» «Понятно!» Обвёл он вопрошающим взглядом притихшую троицу и, получив в ответ утвердительные кивки, продолжил. «Хорошо, души останутся у меня, только я могу их готовить. Вы же не хотите жрать сырые?» Слукавил он, отчетливо ощущая, что запасы Нигума уже готовы. «Вот и славно. Каждый получит душу по мере надобности. Держи». Достал Олег из кошеля мерцающую сферу и передал ее Миллеру. «Ну давай», — хмыкнул Клозен. «Чего тянешь? Или решил на старый скопить?» «У меня это в первый раз», — растерянно буркнул Дик. «Если само собой не входит, то значит не нужно». «Да погоди ты!» Огрызнулся Миллер и закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться. «Дьявол! Херов симулянт!» – прошипел Жером с явным неодобрением, наблюдая за безуспешными попытками Дика. «Ладно, все, подытожил Олег, так и не дождавшись результата. «Пора идти». Вернувшись к оврагу, четверка продолжила путь. «А вы уверены, что мы идем в нужном направлении?» – поинтересовался Жером, беспокойно оглядываясь. «Нет», — ответил Олег. «Но Нигум называл это дорогой, а дорога должна что-то соединять». «Нигум называл себя торговцем. Впрочем, альтернатива с походом через бурелом ничем не лучше. Остается лишь уповать на удачу». «Боже, какие же они громадные!» Запрокинул голову Клазен, таращась на хвойных исполинов по сторонам от оврага. «Им должно быть 1000 лет». «Сотен 5-6», — вставил Дик, все еще сжимающий душу в кулаке. «Не такие уж и громадные. Вот когда мы с женой в медовый месяц проезжали через Редвуд на западном побережье, там такие махины видели. По 1500 лет. А некоторым и за 2. Секвойи. Из одной такой можно...» Он неожиданно прервал монолог, словно поперхнувшись, и остановился, прижав светящийся кулак к животу. «Ух, чёрт!» Дик раскрыл пустую ладонь, нервно усмехнулся. «Будто кончил». «Поздравляю», — хмыкнул Жером. Миллер воткнул меч в землю и задрал майку с кольчугой, стараясь рассмотреть бледнеющие пятна. «Они исчезают. Слава богу, сработало». «Да, теперь ты опять красавчик». «Иди в жопу, нигер!» Вернул Дик амуницию на место. «Если бы не такие, как ты, меня здесь вообще бы не было». «Какие это такие?» — встал в позу Клазен. «Чёрные?» «Нет, сука, салатовые!» «Завязывайте!» — оглянулся Олег. «Сколько можно?» «Фашистская мразь!» — прошипел Жером. «Что?» — вытащил Миллер меч из земли. «Как ты меня назвал? У меня дед в Нормандии высаживался. Вас, трусливую французскую шалупонь, освобождал». «Ах, ну да, там ведь воевали сплошь белые американские герои, а Гитлер, наверное, черный. «Мне похер, какой Гитлер. Он в меня не стрелял». «Ты женат?» Неожиданно вклинился в перепалку Ларс. «Был», — кивнул Миллер, чуть остыв. «А что?» «Ну, просто ты не рассказывал. Мы развелись, и год не прожив». Клазен открыл было рот, чтобы вставить очередную реплику, но сдержался. «А мы прожили вместе 7 лет. Чёрт, не понимаю, как так вышло. Все ведь, казалось, складывается прекрасно». «Катарина говорила, ты богатый сукин сын. Небось, фотомодель какую в жены взял?» «Нет», — покачал головой Ларс, смущенно улыбнувшись. «Она работала в небольшой газете репортером. Брала у меня интервью на научном форуме. Так и познакомились. Но да, она красавица». «Всё ещё любишь ее, даже после...» «Скучаю». «Это да. Я тоже скучаю по выпивке, хоть она меня и убивала», — хмыкнул Дик. «Детей нет?» «Не сложилось». «И у нас. А ты что о семейном положении расскажешь?» — подмигнул Ларс Жерому. «Чё?» — усмехнулся тот. «Мужик, я тусовщик. Как думаешь, что у меня за семейное положение?» «Другими словами, ты одиночка?» «Как и все мы», — подытожил Олег. «Наше исчезновение никого не огорчит. Никто не станет осом землю рыть ради нас. Пропал без вести, да и черт с ним». «Это утешает», — сделал вывод из сказанного Клазен, чем привлек к себе 3 вопрошающих взгляда. «Ну, для чего бы такой отбор, быть мы мертвы?» Четверка одиночек продолжала свой путь по дну оврага. Дневная прохлада, заботливо хранимая черным хвойным пологом, крепла тем сильнее, чем ниже опускался красноватый диск неведомой звезды, держащий в плену своего притяжения странный и мрачный мир, зовущийся Ошем. «Ну и колотун», — поёжился Ларс, плотнее кутаясь в накинутое на плечи одеяло. «Надо бы забрать плащ этой крысы», — шмыгнул носом Дик, неуклюже перевалившись через огромную лежащую на земле ветви. «Да и шкуру снять не помешало бы». «Брось!» — насилу унял зубную дробь Жерома. «Ты бы этого не сделал». «Знаю я, что это будет за ночь. Сделал бы, не сомневайся». «А солнце еще не село», — поднял Олег взгляд к багряному закатному небу. «Нужно костер развести, иначе к утру окоченеем». «Погоди, погоди», — забеспокоился Миллер. «Ты что, предлагаешь заночевать здесь? А ты видишь где-то отель?» «Забыл, что крыса рассказывала про этот лес?» Будто в торе напоминанию Миллера откуда-то издалека донёсся низкий, леденящий душу вой. «Чёрта с два, я тут заночую!» — вырвался вперед Жером, встревоженно озираясь. «Лучше шевелите ногами! Ну же!» «Мы не знаем, как далеко город в действительности», — попытался возразить Олег. «Может, его и вовсе нет?» Вой повторился, но на сей раз с многоголосым аккомпанементом. «Я редко с ними соглашаюсь», — хлопнул Олега по плечу Ларс. «Но на сей раз эти двое правы, чёрт подери». Очередной вой, глубокий и протяжный, смолк, заглушённый ударом колокола, донёсшимся с противоположной стороны. «Ага, что я говорил?» — аж подпрыгнул Клозен. «Бегом!» Уговаривать никого не пришлось. Раскаты колокольного боя, несущиеся из закатной мглы, могли испугать, но только никогда им вторит зверь за спиной. Все четверо рванули вперёд, не оглядываясь. Гулкий звук разносился по округе с похожей на остро отточённый карандаш каменной колокольни, высящейся среди плотного скопления 1-2-этажных построек, обнесённых частоколом, соединяющим дюжину дозорных вышек. На город это, располагающееся у самого края чёрного леса, поселение не походило. Скорее, оно напоминало большой форт. На его стены сулили убежище и защиту от следующих по пятам неведомых порождений ночи. «Помогите!» – заорал Жером, не добежав полсотни метров до ворот. «Впустите нас!» Тёмные фигуры на двух ближайших дозорных вышках шевельнулись. «Откройте!» Дик споткнулся и, поднимаясь, бросил взгляд на лес, во мраке которого мелькали уже хорошо различимые янтарные огоньки. «Дьявол! Да открывайте же чёртовы ворота!» закричал Ларс, растеряв привычное самообладание, когда жуткий вой раздался куда громче предыдущих, заглушив удар колокола. Четвёрка запыхавшихся, сипящих, натруженными лёгкими бегунов принялась колотить кулаками и ногами в тяжёлые тесовые ворота. «Помогите! Да что с вами такое?» Вооружённые арбалетами фигуры на вышках оставались безмолвны и лишь переводили оружие с незваных гостей на приближающихся тварей из леса, будто не могли решить, кто из них опаснее. «Ублюдки!» выкрикнул Миллер и повернулся к лесу с мечом наготове. «Дева Мария, Матерь Божья!» зашептал Жером, прижавшись к воротам, взмокшей спиной и зажмурившись. «Спаси и сохрани». «Рад был знакомству», — вынул Ларс клинок из ножен. «Постарайтесь выжить», — вложил Олег болт в направляющий жёлоб арбалета. Скачущие янтарные огоньки, приближаясь, обретали силуэты позади себя. Непроницаемо чёрные, словно сгустившиеся до физически ощутимой плотности тьма, они множились, выходя из леса. Десятки сгустков тьмы с горящими угольками глаз. Десятки сгустков ярости, алчущих крови, неслись вперёд, нацеленным на четвёрку жертв клином. Олег набрал в грудь воздуха и приготовился дать последний бой, когда подпираемые спинами ворота распахнулись вовнутрь. Не удержавшись на ногах, он упал. Чьи-то крепкие руки ухватили его за ворот и втащили. Раздался стук затворяемых створок, скрип ложащегося в пазы засова, тяжёлый удар, звон спущенной тетивы и звериный рёв. «А ну, брось!» В грудь Олега уперлось остриё копья, и он медленно разжал пальцы, до сих пор обхватывавшие шейку арбалетного ложа. «Не трепыхайся!» Другое копье впилось в плечо Миллера, вынудив того отпустить придавленный чьей-то ногой меч. «Позвольте, мы всё объясним». Поднял руки Ларс, лёжа, как и остальные, на спине и подпираемый копьём. На фоне тёмного, чуть подёрнутого багрянцем неба появилась голова в кольчужном шлеме, обрамлённая снизу всклокоченной рыжей бородой. «Кто из вас главный?» произнесла голова, внимательно оглядев распластанную на земле четвёрку незнакомцев. «Ну, с кем мне говорить?» «Со мной», — взял слово Олег после недолгой паузы. «Так ты главный?» спросила голова, и кустистые брови над прищуренными голубыми глазами приподнялись. «У нас нет главного, мы знакомы совсем недолго». «Хочешь сказать, вы свежие?» «Если имеете в виду вновь прибывших, то да, это мы». «Он врёт!» просипел кто-то, стоящий поодаль и невидимый Олегу. «Посмотри!» «Откуда оружие и доспех?» нахмурился бородач. «В лесу на нас напал Базбен по имени Нингум. Возможно, он вам известен, как Освальд Милосердный. Это его вещи». Бородач с кем-то переглянулся, явно удивлённый услышанным. «Вы убили Освальда?» произнёс он с нескрываемым недоверием. «Защищаюсь». Невидимые руки задрали Олегу майку и расстегнули висящие на ремне ножны с кинжалами. «Его», — утвердительно заявил басовитый голос. «Дьявол, меня побери», — пригляделся бородач к демонстрируемому оружию. «Что ж, значит, это не Освальд». «Я не понимаю», — попытался Олег приподняться, но упирающийся в грудь наконечник копья не позволил сдвинуться ни на сантиметр. «О чем вы? Это же его вещи, сами сказали!» «Заткнись!» — почесал бородач обросшую шею, раздумывая. «Ни к чему рисковать, Юрген!» Снова послышался сиплый голос за спиной вожака. «Убьём их! Это надежнее. «Стоп, стоп, стоп!» — взял слово Ларс. «Как же так? Вы первые люди, что нам здесь встретились, и опять не позволяй им говорить, Юрген. Они накличут тьму. Вы совсем охренели?» Не сдержал негодование Миллер. «Что за чушь он порет?» «Свежие, как же. 20 лет никого. И тут нате. А если и так, они наверняка демонопоклонники». «Мы всего лишь искали убежище», — попытался объяснить Жером. «Заткнулись все!» — проревел бородач с такой силой, что у лежащего возле его ног Олега зазвенело в ушах, а на лице стало мокро от упавших сверху слюны. «В темницу их! На рассвете разберемся. Новоявленных пленников рывком подняли с земли и погнали вглубь поселения, активно помогая пиками. Низкий раскатистый бой колокола меж тем продолжал разноситься по узким темным улочкам, отражаясь от поросших мхом каменных стен и заставляя дрожать стекла за редкими распахнутыми ставнями одно-двухэтажных построек, напоминающих архитектуру средневековой Европы. Малочисленные прохожие, замотанные в грязное тряпьё, смрад нечистот, да и конвоиры, облаченные в кольчуги и бриганты, с копьями и алебардами не давали усомниться. «Грёбаное средневековье!» проскрежетал зубами Миллер. 14 век», — уточнил Ларс. «Молчать, отродье!» — прикрикнул один из конвоиров, сунув для острастки древком в плечо голландцу. «Утром наговоришься!» Последняя фраза чего-то вызвала у остальных злорадный, не сулящий ничего хорошего смех. Вход в темницу располагался внутри длинного каменного здания с двускатной крышей, служившего, судя по доносящимся запахам и звукам, одновременно конюшней и кожевенной мастерской. «Стоять!» — скомандовал старший конвоир. Дородная детина с огромной алебардой. «Выворачивай карманы. Ты!» — указал он на Миллера. «Снимай кольчугу!» «Глянь-ка!» — расплылся в щербатой улыбке копейщик, получивший содержимое карманов Олега. «Да тут! Дай сюда!» Старший резким движением выхватил у него из рук кошель и быстро спрятал в подсумок. «Отпирай!» — кивнул он на окованную железом низкую дверь. «А это что?» — покрутил конвоир разбитый телефон. «Какая-то колдовская машина?» — зыркнул на Олега старший. «Это телефон». Не нашел тот лучшего объяснения. «Устройство из нашего мира. Для общения на расстоянии, но оно сломано. Верните, пожалуйста. Вам это ни к чему». «Колдовская машина», — констатировал старший, пряча остатки мобильника в подсумок. «Мы непременно сообщим об изъятии вашему руководству», — негромко прокомментировал свершившуюся экспроприацию Ларс, за что тут же получил сапогом в живот и скатился в темноту через отворившуюся дверь каземата. Секунду спустя к голландцу присоединились и остальные пленники. «Вот дерьмо», — поднялся, потирая ушибленное бедро Дик. «Нужно было остаться на болоте». «Это несправедливо», — шмыгнул носом Жером. «Чертовски несправедливо». «Справедливость», — донеслось из сырого, затхлого мрака. «Незнакомо людям». «Кто ты?» Встал Миллер в боксерскую стойку, напряженно осматриваясь туда, откуда исходил странный голос, похожий скорее на змеиное шипение, нежели на звуки, издаваемые человеческим горлом. «А это важно? На мой взгляд, вас куда больше должен интересовать вопрос, кто мы такие? Ибо от ответа на него зависят ваши жизни, а от того, кто я такой, не зависит ничего». «Что ты имеешь в виду?» — взял слово Олег, шагнув вперед. «Пожалуйста, не нужно приближаться. Не переношу ваш запах». «В чем нас подозревают?» «Ты кажешься искренне растерянным. Они не объяснили, как это похоже на людей». «Нас преследовали какие-то твари из леса», — присоединился к беседе Ларс. «До самых ворот. А внутри нас схватили, обобрали и кинули сюда». «Я догадался», — усмехнулся невидимый узник. «Но почему?» «Тьма... Тьма пришла в Шварцвальд. И пришла не одна. Кто-то или что-то управляет ею. Седьмую ночь подряд из черного леса выходят звери. С каждым разом их все больше. И они остаются все дольше. Даже рассвет теперь не понуждает их отступить. Однажды они все придут. Тьма сорвет ворота Деранда с петель. И тогда...» Таинственный собеседник умолк ненадолго и продолжил. «Возможно, смерть на костре — не худший вариант».